Ковер жесткий, как доска. Сидеть на нем неудобно, особенно если хочешь смотреть вниз. Приходится, скорчившись в нелепой позе и вцепившись одной рукой в широкую петлю, пришитую неподалеку от края, вытягивать шею. Стоит увеличить скорость, и тугой ветер бьет в лицо, хоть ты и нахлобучил поглубже шлем, а нижнюю часть лица замотал шарфом. Глаза все равно слезятся, потому что нет в обиходе заклинаний, способных усмирить встречный ветер. Ведь ветра этого не существует, как естественного перемещения воздушных масс. Он возникает лишь при быстром движении, и магической управы на него нет. И сам ковер выглядит довольно уныло, ветхий, потертый. Кое-где под ногами зияют прорехи размером с ладонь. Узоры едва различимы, торчат оборванные нити. Брат Тивадар, заметив, должно быть, его разочарованные взгляды, пожал плечами. Чем богаты? Все давно забыли, как их делать, да и запрещено. Когда они вконец обветшают, новых уже не раздобудешь. Они с Дели и Марой сидели на ковре флагмане. Следом, далеко рассыпавшись цепью, шли еще три с остальными сподвижниками Сварога и тремя монахами. Различить сподвижников и монахов было легко. Первые целиком упрятаны в серебряные кольчуги из мельчайших колечек, а вторые — в своих повседневных коричневых рясах, правда, подшитых кусками серебряной сетки, так, чтобы не стесняли движений, и серебряных шлемах. Один сварог щеголял лишь в кирасе и рок-антоне, самых обычных. И это его чуть смущало, словно он выпендривался. Но что поделать, если обитателям здешних мест он не по зубам? Они летели невысоко, у ардах на 100. Глаза сатаны вовсе не кишели кишмя, как поначалу думалось сварогу, плавали над землей в одиночку и кучками на приличном расстоянии друг от друга. Их насчитывались тысячи, но уж никак не мириады. Правда, чем дальше диковинная эскадрилья углублялась в покинутые человеком земли, тем больше шаров, обратив к ним немигающие глаза, сопровождали неотступно, сбиваясь в табун. «Пока что никакой опасности», — сказал брат Тивадар. «Они нас давно знают, ученые, но у ворот может начаться драка. В последнее время тут появились твари, ничуть не страшащиеся серебра. Их мало, но мирно с ними не разойдешься». Вроде этого Делия спокойно показала влево. Оттуда, медленно взмахивая черными крыльями, налетало чудище, крылья странных очертаний, вроде лезвий ламбриса, круглая морда с тремя желтыми глазами и впечатляющим набором клыков. Две длинные когтистые лапы, берущие начало меж шеей и кромкой крыльев, сжимают что-то длинное, бугристое и черное. «Оно», — сказал брат Тивадар, — «опустите забрало». И первым опустил на лицо серебряную маску с узкими прорезями для глаз. «Сейчас оно выстрелит и сбежит». «Взиу!» Ливень черных шариков обрушился на людей. Шарики рикошетили и от сварога, и от серебряных доспехов. Отшвырнув свою пушку, чудище в изящном развороте спикировало на ковер, выставив перед собой когтистые лапы, и смялось, словно газетный лист под ударом вихря, черным комом провалилось вниз. Мара опустила разряженный арбалет. Обернулась к ним, подняла, забрала. «Вы вроде бы говорили, святой брат, что оно выстрелит и удерет». «До сих пор они именно так и поступали. Неужели чуют что-то? Осмотрите ковер. Тщательно». Совсем рядом с сапогом сварога набухал черный клубок, выпуская во все стороны тонюсенькие черные щупальца, намертво вцеплявшиеся в ковер, змеившиеся, испускавшие густой дым. Сварог растерянно уставился на него, не зная, что следует предпринять. Оттолкнув его, брат Тивадар молниеносно очертил вокруг шара круг кинжалом, звонко распарывая ветхий ковер, и шар улетел вниз, оставив в ковре дыру, куда можно просунуть и голову, если только возникнет такое дурацкое желание,